Глава 26. Вернувшись из Барритон-Мэннер, Каупервуд тотчас же отправился к Беронис. Он застал ее уже совсем одетой. Она собиралась ехать за город смотреть коттедж, который полковник Хоксбери советовал ей снять на лето, уверяя, что это как раз то, что нужно для нее и ее матушки. «Это на Темзе между Мейденхед и Марлоу. И знаешь, кто владелец?» — с таинственным видом спросила она. «Понятия не имею, пока я еще не научился читать твои мысли. А ты попробуй». «Нет, где мне? Слишком трудно. Но кто же это?» «Никто иной, как тот английский лорд, о котором писал тебе мистер Сиппинс, если только не существует еще один с таким же именем, лорд Стейн». «Нет, ты не шутишь?» — удивленно спросил Каупервуд. «Ну, расскажи мне все. Ты что, познакомилась с ним?» «Нет, но полковник Хоксбери страшно расхваливает эти места. Он говорит, что это совсем близко от Лондона. И потом такое соседство...» «Рядом я и моя сестра», — добавила она, передразнивая напыщенного полковника. «Ну, если так, пожалуй, действительно стоит посмотреть», — задумчиво протянул Каупервуд, окидывая восхищенным взглядом изящный костюм Беронис, длинную юбку, плотно облегающий жакет темно-зеленого цвета, отделанный золотым шнуром и перехваченный золотым поясом, и маленькую зеленую шапочку с красным перышком, кокетливо сдвинутую на бок. «Мне бы хотелось познакомиться со Стейном, и, может быть, тут-то как раз и представится случай», — продолжал он. «Но нам надо быть крайне осторожными, Бэби. Я слышал, что это очень влиятельный и очень богатый человек. Если бы нам удалось привлечь его, да так, чтобы он согласился войти в дело на наших условиях...» Он умолк, не закончив фразы. «Так ведь я как раз это и имею в виду», — сказала Беронис. «Отчего бы тебе сейчас не поехать со мной? Маме сегодня что-то не здоровится, и она хочет посидеть дома». Беронис, как всегда, говорила шутливо, насмешливо, словно немножко поддразнивая, и Каупервуду очень нравилась эта ее манера. В ней проявлялись свойственные Беронис сила, находчивость и никогда не покидавший ее оптимизм. «Неужели ты думаешь, что я могу отказаться от удовольствия сопровождать прелестную молодую девицу в таком очаровательном костюме?» — смеясь, сказал он. «Вот именно», — в тон ему отвечала Беронис, — «я так и говорю всем, что я ничего не могу решить окончательно без согласия моего опекуна». «Готовы вы приступить к своим обязанностям?» — спросила она, окидывая его лукавым смеющимся взглядом.